что я вам сейчас... предложу сделать. Есть два параметра, один из которых мне хотелось бы, чтобы вы очень сильно отработали. Это более значимая вещь, чем все остальное. То, что в НЛП называется позициями восприятия, и описывается как первая, вторая, третья позиция. В классической школе НЛП вам будут говорить, что есть первая позиция – это взгляд из глаз, как взгляд из себя. Вторая позиция – это взгляд со стороны, а третья позиция – это взгляд наблюдателя. Оно. Взгляд со стороны, запятая наблюдатель. Забываю при этом сказать, что получается, что тогда третья позиция – это первая со стороны, да? Я, как наблюдатель, смотрю на то, что происходит, и делаю выводы. А вторая – это вообще галлюцинирование по поводу другого человека. Но если бы я был на месте этого человека, что бы я сделал? То есть вот это, по сути, первая, вторая, третья позиция – это то, что внутри куция осталась в гештальте от работы с намерением другого человека. Теория была следующая. Вы должны были бы встать на позицию другого человека и начать понимать то, что он чувствует. Если вы попробуете, начать понимать его мотивацию, а не его действия. На практике почему это приводит? Потому что если вы встаете в позицию другого человека, вы описываете его действия из собственной мотивации. Чуть все запутывает, ситуация не упрощает. Поэтому я и принципиально старался не давать это на основном уровне практики. По-моему, это не запутывает и не распутывает. Проще давать технику с намерением, сразу понятнее. И сразу указывать, если кто-то не видит собеседника. И их намерения. Это просто челлендж, но реально с этим надо работать. Я буду обращать на это твое внимание всегда и специально, что твое сознание на это не обращает. Я буду здесь стараться об этом думать. Что можно предложить вместо этого? Можно предложить два варианта позиции. Первая позиция и метапозиция. Первая позиция – это позиция вот из себя. Взгляд из себя, как вот я сейчас представляю себя, как я чувствую, как я вижу, что я слышу. Метапозиция – это позиция, в которой у вас есть все варианты выбора. И выбора в реальности, и выбора рационального. То есть вы как бы выходите в позицию, в которой начинаете вспоминать про всю систему целиком, про всю структуру, про все возможные решения. При этом я бы вас просил в метапозиции находиться в описательном фрейме только. С моей точки зрения, если я действительно могу вас научить чему-то крайне важному, это выходить в описательную реальность и пробовать в ней быть хоть сколько-нибудь долго. То есть описывать последовательности событий. Описывать наступающие события такими, какие они являются. В этом случае эмоция перестает быть мотивацией, эмоция становится просто фактом. То есть я вижу сейчас другого человека, и я вижу, что этот человек прямо сейчас, у него покраснели щеки, там висят глаза, двигаются руки, так и так. Это будет описание эмоций. Вы не предполагаете, что вы знаете, что это значит, вы описываете ситуацию, как есть. То есть метапозиция очень помогает тогда, когда нужен выбор. Потому что, как я и говорил, к сожалению, традиционно мы верим, что мы правы. То есть мы верим, что наша точка зрения является достоверной. Не просто верим, как у нас есть догма, мы как-то с этим спорим. А мы даже не подвергаем это сомнению в принципе. Да? То есть в обычном сознании традиционно принято считать, что акт наблюдения является достоверным. Потому что вот, если я что-то вижу, значит я это вижу. Даже не подвергается сомнению. Но если относительно акта физического наблюдения, вот я вижу вот этот объект, который я называю фломастером, более-менее можно согласиться с тем, что это акт непосредственного переживания, сигналы идут в мозг, то касательно описательных интерпретационных фреймов вы будете сталкиваться с одним и тем же. Люди будут верить в свои собственные фреймы. Например, совершенно чудесно, я беспомощный, я не могу справиться с другими. Вместо того, чтобы поиграть в игру, я могу разобраться с этим так, чтобы проблема никогда больше не появилась, и разобраться с этим за час, это такой же фрейм, ни то, ни другое не является реальностью. Я говорю, вместо этого идет игра «все всегда», я делаю «все всегда» за всех. Понятно, да? И так как человек экстраполирует свой опыт наблюдения на свои фреймы, он начинает верить им в свои фреймы. В связи с этим, что я бы вам рекомендовал сейчас отработать? Вы выбираете какую-то ситуацию или коммуникацию. Понятно, почему формулировка рамки, если вы над чем-то работаете, почти всегда вызывает ситуацию, в которой вы еще не получили результат. Ну, конечно, я сам фрейм задаю таким образом, чтобы вы сказали что-то, над чем вы актуально работаете. Если вы сейчас над этим актуально работаете, то, скорее всего, оно еще не закончено, правильно? Просто маловероятность относится к тем людям, которые уже сделали все, что хотели, а продолжают это делать, потому что любят больше всего на свете. Понимаете, о чем я? Я в свое время говорил, из минуса до нуля и от нуля в плюс. Это два разных фрейма. И я думаю, что есть тут люди, которые говорят, хорошо, над чем вы сейчас работаете? Говорят, ну, в принципе, у меня все отлично, а вот еще бы вот это. Но традиционная фраза, над чем вы сейчас работаете, вызывает контекст что-то, что не получается. Что-то, что не получается. И почему мне важно иметь такой фрейм? Почему мне нужно запросить такой фрейм для предыдущей демонстрации? В чем моя намерение? Тема предыдущей какая была? Над чем вы сейчас работаете? Нет, мы попробуем, над чем вы сейчас работаете. Демонстрация, я бы не такую тему. Общение, разобщение совершенно верно, и поведенческая конкретность. Поэтому, если я запрашиваю тему, над чем вы сейчас актуально работаете, уточняю, что именно у вас не получается прямо сейчас, то, скорее всего, моя задача была показать вам, что в реальности как таковых проблем или стопоров нет. Это все только ваше поведение. Это просто набор вашего поведения, которое вы делаете и или не делаете для того, чтобы получить тот или иной результат. Никакие фреймы у вас, вернее, вас сдерживают только фреймы. От того, чтобы получить любой результат, который вам нужен. Понятно сейчас о чем? Что в реальности ничего не мешало вам подойти полгода назад, проверить, как это работает, не работает, и так далее. И я хочу, чтобы вы, осознавая эти фреймы, это не значит, что вы должны что-то изменить в своей жизни. Хотите менять, хотите нет. Но, по крайней мере, у вас не будет больше отмазки о том, что это же они, что-то. Просто что вы делаете в физическом мире, что приводит к этому результату. Что вы делаете в реальном мире, чтобы получать те результаты, которые получаете. Это единственная корректная формулировка задачи. Ну, в своей жизни. И как вы коммуницируете с другими людьми, учитывая их намерения, потому что другие люди — это другие люди. И вы не можете управлять их. Окей. Поэтому я прошу вас взять ту задачу, на которой вы актуально работаете, что, скорее всего, пресуппозирует, что она не завершена и не закончена. И вот так же поиграть в это, только поиграть в это самостоятельно. Я хочу видеть четкий переход. Когда в первой позиции я буду рассказывать, я сейчас вижу, какую задачу. Есть задача, мне нужно составить план стратегического развития по одному. Как это не нужно? заставить его, я его не заставляю. Так. Если я выхожу в мою позицию, то моя задача, глядя на себя со стороны, заметить, что вербальное описание не составляю, является корректным, потому что физически в реальном мире я не вижу, как Дмитрий сейчас составляет этот план. То есть, если я задал вопрос, сколько конкретно времени он уже посвятил этому прошлому, посвящает ему прямо. При этом обратите внимание на некоторые физиологические особенности. Когда будут смотреть на себя со стороны, описывайте себя в третьем лице. Я вам рекомендую чуть-чуть отклоняться назад, чтобы смотреть устойчивый, интересный якорь. И обращать внимание на только поведенческие реакции. То есть я сейчас не вижу, что мне актуально работает над этим планом. Понятно? Все, физически сидит, ничего не пишет, ничего не пишет, физически ничего не делает. В связи с этим у меня возникает вопрос, сколько минут он это делал раньше, и сколько минут он планирует это делать в будущем, зная, что это где проекция. Понятно? Давайте сделаем демонстрацию. Кто готов? Выберите для себя, пожалуйста, две позиции, которые ты будешь отнять, первая позиция, расскажи, о чем ты работаешь сейчас, чем тебе хотят работать. Мне необходимо, точнее, я хочу составить программу своего мероприятия, конкретнее тренинга по фотошопу начинающих, ближайшие объединенные заключения. Хорошо. Выходи. Смотри на себя со стороны. И описывай реальность, как ты бы видела другого человека. Ну, в данный момент Евгений Смотри. Да. Говорит о том, что когда в будущем планирую сделать, ну, написать пошаговую сумму, как это будет, ну, в данный момент, ну, это будет происходит, физически скажу. Да. И что такое? Да, еще вопрос на вопрос. Это уже от первого лица, чуть-чуть туда будет искать. Ну, да. То есть, как ты бы задала вопрос, какие здесь она была? Да, какие здесь она была в будущем, я особо не могу. И что делать сейчас? Хорошо. Будем разобраться в первую позицию. И вот от себя услышать этот вопрос. Завтра есть план с точным количеством времени, который нравится, потому что уточню о том, то есть ты отсюда, вот, как сторонний наблюдатель, можешь ли повторить план действий, который тебя сторонний привел к тому результату, что ты видишь? Я хотела бы уточнить, что именно, какие ментальные действия она сделала для того, чтобы составить этот план. Это касательно первого дня. Yeah. то, что уже сделала опрос 20 человек потенциальных аудитории, которые придут на это предприятие, и выбрала наиболее известные темы для них. И то, что я прочитаю в других мероприятиях в неделю, будет выбрано на основе тех данных, которые происходят. Проводя исследование по запросу целевой аудитории, потенциально 18 из 20 опрошено, хотя бы научиться делать фотошопы, эффект на аудитории и так далее. Я выбираю первый три. Первые три мероприятия, которые описывают, как можно достичь с помощью фотошопа, и как это выглядит. собственно, при любом исходе, если они будут достигнуты, и запрос потенциального клиента будет удовлетворен. Я, в свою очередь, выберу на свой взгляд наиболее доступное описание, как это применить, наиболее доступную информацию по описанию, как можно достичь. Так. У меня в данном случае было намерение этого упражнения. Именно намерение. То есть я специально не говорю цель, потому что у меня нет конкретной цели, я работаю с методом позиции. Цели будут устанавливаться самостоятельно. Но в чем намерение на этом упражнении, в чем намерение тренировать вот таким образом? Потому что спецификация в данном случае не так важна. Это мобильный. Задача понятна? Вы объединяете пары. Выбираете какую-то тему, над которой актуально работаете сейчас. И обсуждаете ее сами с собой, из первой позиции, из метапозиции. Здесь нет задачи прийти к какому-то новому решению, это не скоро, не злато. Вы можете туда добавить вопросы из скоро и злато, но здесь нет задачи разрешить ту ситуацию, с которой вы работаете. Здесь есть задача очень четко тренировать переход. То, что я говорю с первой позиции, то, что я наблюдаю, как наблюдатель с третьей. Второй человек внимательно отслеживает и не позволяет сваливаться в первую. Да. Например, когда человек опять начинает с третьей позиции говорить о себе как я, это значит, что он туда свалился. И как вы поможете ему вернуться в эту позицию? Не ты, а он. Во-первых, не ты, а он, во-вторых, попросите еще раз вспомнить какие-то описательные характеристики внешности, поведения, движений и деталей. Понятно? А что будет являться триггером выхода из упражнения? Триггером выхода, когда вы видите, что человек несколько раз продемонстрировал чистый переход из первой в третью позицию. Ну, как наблюдатель, ты зачешь, что это вот достаточно. Плюс триггером будет являться примерно 10 минут, чтобы вы успели взяться за 10 минут. Все, поехали. Отлично.